«Не преувеличивайте наши заслуги», — ответил за всех Гамильтон. «А теперь нужно заснуть. Думаю, Рамон нальет вам еще чуть-чуть, чтобы лучше спалось». «О, черт!» Смит опустился на колени рядом с Марией. Видимо, ему показалось, что Гамильтон с друзьями уделяют его даме слишком много внимания, и ему это не понравилось. Джон встал и направился от костра. Близнецы последовали за ним. «Но, сеньор Гамильтон, не каждому удается найти такое местечко, где собрались бы вместе броненосцы, пираньи, анаконда, больная женщина и негодяй». Джон посмотрел на него, ничего не ответил и молча отправился за очередной порцией дров. Рано утром Гамильтон выстроил участников экспедиции в цепочку и снова повел свой маленький отряд через джунгли. Сейчас идти было легче, поскольку местность стала холмистой, болота остались позади. Через 2 часа после начала движения Джон остановился и подождал, пока подойдут другие. С этого момента никаких разговоров, ни слова, никакого шума. Смотрите под ноги, чтобы даже сучок под ногами не хрустнул. Вы меня поняли? Он посмотрел на Марию, которая выглядела бледной и измученной, но не от ходьбы. Они успели пройти совсем немного, а потому, что всю ночь не смогла заснуть, так как все еще не оправилась от пережитого потрясения. Идти недолго, примерно полчаса. Затем сделаем привал и продолжим путь во второй половине дня. «Со мной все в порядке», — ответила женщина на немой вопрос Джона. «Просто я начинаю ненавидеть джунгли. У вас, конечно, есть все основания напомнить мне, что меня никто не заставлял, я сама напросилась в экспедицию, но теперь мне на каждом дереве мерещится змея. Не волнуйтесь, вам больше не придется ночевать в лесу. Это я обещаю». «Из ваших слов я понял одно, сегодня вечером мы будем в затерянном городе», — подытожил Трейси. «Если все пройдет нормально, то да». «Вы знаете, где мы находимся?» — спросила женщина. «Знаю». «Знали еще с привала?» «Верно. Но почему вы так решили? С тех пор вы ни разу не взглянули на компас». Как и обещал Гамильтон, через полчаса он остановился, прижал палец к губам и подождал, пока соберется вся группа. «От нашей осторожности зависит жизнь», — прошептал он, когда все собрались. «Ни звука. Оставайтесь в укрытии, пока я не подам знак. Сейчас мы будем передвигаться на четвереньках, потом вы ляжете на землю и будете ждать моего сигнала». Гамильтон медленно двинулся вперед. Через некоторое время он снова остановился и подождал, когда к нему подойдут остальные. Внизу, перед ними, на большой поляне, окруженной пышной зеленью, расположилась индейская деревушка, 2 дюжины маленьких хижин. Одна хижина была очень большой и, возможно, могла вместить до 200 человек. Селение казалось совсем пустынным, и вдруг откуда-то появился малыш. У него был странный цвет кожи, не красноватый, как у местных индейцев, а золотистый. Мальчик держал в руках кремниевый топор и орех. Положив орех на плоский камень, мальчуган стукнул по нему обухом топора. Возникало ощущение, что перед вами сцены из каменного века, из каких-то немыслимо древних, доисторических времен. Из ближайшей хижины вышла изящная женщина с такой же золотистой кожей. Она, смеясь, взяла ребенка на руки. «Необычный у этих людей цвет кожи», — удивился Трейси. «И странные черты лица. Они не индейцы». «Тише», — приказал Гамильтон, — Индейцы, но не из бассейна Амазонки, а с Тихоокеанского побережья.